Глава 13. Интерлюдия. «Что скажешь, Зукар?» Менеджер банка вместе с остальными орками смотрел вслед наглому эльфу. «Печенкой чую дело нечисто», — вздохнул воин. «Думаешь, он все же замешан в ограблении?» «Вряд ли», — с явным сожалением протянул орк. «Локера Драмова проверили. 173 золотых, 2 десятка зачарованных стрел и 2 зелья исцеления. Все, что у него было». «Не считая лука», — задумчиво протянул менеджер. «Говоришь, он какой-то особенный?» «Масштабируемый», — подтвердил Зукар. «Но между эльфом и его оружием духовная связь». «Даже так?» — удивился менеджер. «Опять эти штучки бессмертных?» «Они самые», — кивнул воин. «Значит так», — менеджер немного подумал и, поправив золотую запонку, властно посмотрел на троицу 300-уровневых бойцов банка. «Я поделюсь информацией с нашими бессмертными партнерами, а вы...» Орк задержал взгляд на Зукаре, и тот неосознанно сглотнул. Даром, что сам был не последним воином, но безымянного менеджера банка Зукар боялся как огня. Пусть он и был ниже Зукара по уровню, но его власти и влияния с лихвой хватит на то, чтобы уничтожить не только воина, но и всю его тройку. Один неверный шаг, и козел отпущения Грыга будет выглядеть на его фоне фартовым Урукхаем. Поэтому самое лучшее, что мог сейчас сделать Зукар, это раскопать всю ситуацию и найти того, на кого получится направить менеджерский гнев. «А вы? Берите в оборот этого неудачника», — менеджер мотнул головой в сторону потерянного Грыги. «И разматывайте этот клубок до конца. И начните с ковчега. Допросите всех, кого посчитаете нужным, но к вечеру я должен знать, из-за чего заварился весь сыр-бор. Ясно?» «Так точно», — угрюмо отозвались орки, предчувствуя надвигающиеся на них проблемы. Три удара сердца, и они, подхватив под руки Грыгу, исчезли в служебном помещении банка. Кто-то назвал бы ее пыточной, но персонал банка предпочитал называть подвальное помещение комнатой для переговоров. При этом каждый отчаянно желал никогда не оказаться на месте Грыги, уведенного на переговоры. И только счетовод Багур, позабыв о своей работе, сверлил невидящим взглядом стальную дверь переговорной. Безымянный менеджер же, убедившись, что процесс расследования пошел, открыл портал и перед тем, как исчезнуть в темно-синей вспышке, пробормотал едва различимое: «А я пока слетаю к Гису на доклад». Алёша Ростович. Банк «Утренняя роса». Достопочтимый Алёша. Стоило Алёше Ростовичу появиться на пороге банка «Утренняя роса», как счетовод Эльдоул покинул свое рабочее место и выбежал навстречу эльфу. «Какая честь!» Холл эльфийского банка больше напоминал друидскую рощу. Вдоль стен стояли огромные катки с деревьями, по потолку струились цветущие лианы. «Да ладно тебе, Эльдоул», — смутился богатырь, крутя головой по сторонам. «Ты эту ерунду бросай, мы тут все достопочтимые». «Это так», — с улыбкой согласился счетовод, но тут же подмигнул. «Но кто-то достопочтимее». «Реальный мир, виртуальный», — пробормотал себе под нос Алёша. «Люди, эльфы, все едино». «Вы что-то сказали?» — вскинул брови Эльдоул. «Кстати, позвольте предложить вам кофе, чай или, может быть, еще один счет?» «Я бы не отказался», — протянул Алёша, внимательно осматривая развесистые кроны деревьев. «Отличной консультации». «Прошу за мной». Эльдоул приглашающе повел рукой в сторону уютного зеленого уголка. «Мое новое рабочее место». «Из-за счета?» — смекнул Алёша. «А чего в углу, а не в центре?» «На центральных кассах больше всего работы», — незамедлительно пояснил эльф. «А здесь вип-зона». «Ну, раз вип-зона», — не стал спорить Алёша и с удовольствием устроился в удобном кресле для посетителей. «Тут можно говорить конфиденциально?» «Абсолютно», — заверил его Эльдоул, обходя молодой дубок и усаживаясь за стол, сделанный из железного дерева. «Я вас внимательно слушаю». То, что собирался предложить Алёше, было практически невыполнимо. но он очень надеялся на заработанное у Эльдуола превознесение. Ведь мало было экспроприировать награбленное у ПКшеров, нужно еще и обратить артефакты в звонкую монету. Уж то-что, а такой ценный груз Алеша с собой не повезет. Доверия нет даже телепортом, не говоря уже о малых выхах. Да и потом, реши Алёше выставить артефакты на рынок, казначей ПКшеров точно забьет тревогу, обнаружив удивительно похожие вещицы. И нужно быть последним идиотом, чтобы так подставиться. Да, у него хорошие алиби, но все равно во всей этой, можно сказать, гениальной цепочке куча белых пятен. И будь Алёша на месте ПКшеров, он бы обязательно расследовал случившееся сегодня ограбление. Да, возможно, он бы не нашел к чему придраться, но совершенно точно установил бы слежку за всеми, кто был в этот день в банке. Плюс он бы первым делом проверил банковские счета, так, на всякий случай. И если среди руководства Орочьего банка есть хотя бы один умник, рано или поздно они это сделают. Ну а там связать ограбление и опустошение счета не сможет только полный тупица. Бежать сейчас из Сибурска, лишь подтвердить подозрения, которые обязательно возникнут у орков и, что самое главное, у ПКшеров. Лучшая стратегия – забыть о счете в утренней росе и вести себя, как ни в чем не бывало. Но деньги нужны клану, и у Алёши имеется выход из сложившейся ситуации. Всего-то надо договориться об открытии филиала в Малых Выхах и дать доступ к счету Вовочке. Уж кто-кто, а этот парень сумеет так освоить артефакты ПКшеров, что ни у кого не закрадется и тени сомнения, что это богатство бандитов. Все эти мысли молнией пронеслись в голове Алёши, и он внимательно посмотрел на Эльдуола. «Эльдуол, как ты смотришь на то, чтобы открыть филиал банка в Малых Выхах? И хватит мне выкать». «Это те Малые Выхи, которые находятся в юго-западных лесах?» — уточнил счетовод. «Да», — кивнул Алёша. «Село, которое в ближайшее время станет городом». «То самое, где расположена егерская застава?» «Все верно». «И через эти Малые Выхи проходит торговый путь, ведущий в восточные провинции империи Евразар?» «Да», — довольно улыбнулся Алёша. «Перспективное местечко». «Увы», — эльф огорченно вздохнул. «Банк не пойдет на размещение филиала в Малых Выхах, даже несмотря на торговый путь и егерскую заставу». «Но», — нахмурился Алёша, — «в чем проблема?» «Алёша, позвольте сказать, как есть». Эльф вопросительно посмотрел на Алёшу и, дождавшись разрешающего кивка, заговорил. «Несмотря на наши с вами великолепные отношения, для банка вы являетесь темной лошадкой, а этот бизнес любит прозрачность». «Вот оно что», — протянул Алёша, вспоминая про репутацию с банком. Эльф думал, что превознесения с Эльдуолом хватит, однако же все его мечты разбились о реальность. «Увы», — счетовод развел руками. «Как бы хорошо лично я к вам, тебе», — тут же поправился эльф, заметив недовольство, мелькнувшее на лице богатыря, «не относился, но...» «Хорошо», — нахмурился Алёша, принимая правила игры. «Эльдуол, как можно в кратчайшие сроки улучшить отношения с банком?» «Есть три пути», — задумался эльф. «Первый — поручение уважаемого эльфа, к примеру, наставника Корда или верховного друида рощи друидов». «Долго», — Алёша с сожалением покачал головой. «Второй — еще один такой же вклад. Мало того, что вопрос с филиалом решится в кратчайшие сроки, так еще дадут пожизненный премиум-аккаунт». «Тоже мимо», — поморщился богатырь. «Есть у меня наметки, но это не быстрая история». «Ну и последний», — вздохнул Эльдол, — «самый сложный. Повысить статус банка». «Это как?» — не понял Алёша. «Как бы тебе объяснить», — протянул эльф. «Все банки Золотого проспекта участвуют в банковском рейтинге. Там множество параметров, и за возможность занять следующую строчку рейтинга идет самая настоящая война. Подсчитывается все – количество клиентов, выданные кредиты и даже ограбления». «Ограбления?» – заинтересованно переспросил Алёша. «Продолжай». «К примеру, сегодняшнее ограбление клиентов топора войны уронило орков с 7-го на 8-е место. «А утренняя роса?» — тут же уточнил Алёша. «Увы, но мы на 11-м месте», — вздохнул Эльдол. «Вот если бы наш банк вошел хотя бы в десятку...» «Хм...» — Алёша уставился на молодой дубок. «Дай мне минутку». В голову богатырю тут же пришло данное оркам обещание обратиться в суд. И если раньше Алёша и не собирался погружаться в пучины бюрократии и подавать какие бы то ни было иски, то сейчас... «Что у вас с юристами, Эльдол?» «Один из сильнейших отделов на Золотом проспекте», — эльф пожал плечами. «Я и сам, до того, как перешел в счетоводы, успел поучаствовать в десятке разбирательств. Это же любимый инструмент всех банков. К сожалению, в последнее время недостаточно эффективный». «Знаешь что, Эльдол?» Алёша с предвкушением потер ладони. «Если ваш банк возьмет на себя всю бюрократическую волокиту, я, пожалуй, смогу вам помочь». «Местный судья не любит бюрократию сильнее, чем темных», — усмехнулся Эльдол. «Отправляешь заявку в обед, к ужину идет рассмотрение. Если это что-то справедливое, ты однозначно выиграешь. Если высосанная из пальца ерунда, то не только рейтинг понизит, но еще и штраф впаяет». Эльф невесело вздохнул, а Алёша, понимающе усмехнулся. Видимо, эльфы уже обожглись на высосанной из пальца ерунде. «Давай я расскажу тебе, как было дело, и ты скажешь, стоит ли овчинка выделки», — предложил Алёша и, дождавшись согласного кивка, принялся пересказывать недавние события. Суд Золотого переулка. 3 часа спустя. Рассматривается дело 215/6, кряжистый как дуб судья пододвинул к себе прошение, составленное юристами утренней росы. Так, нападение на клиента банка банком-конкурентом, физическое насилие, моральный ущерб, оскорбление чести и достоинства, очернение репутации. Ого, грабеж? Судья оторвал взгляд от прошения и с любопытством посмотрел на Алёшу и Эльдола, который всеми правдами и неправдами добился назначения представителем. «Вы отдаете себе отчет о возможных последствиях этого обращения?» «Так точно, Ваша честь», — подтвердил Алёша, с интересом рассматривая сидящего на возвышении судью. «А посмотреть было на что?» «Во-первых, это был человек. Высокий, крепкий, опасный. При взгляде на него складывалось впечатление, что перед тобой находится как минимум полковник. Нахмуренный лоб, подстриженные коротким ежиком седые волосы, тяжелый взгляд человека, повидавшего в жизни всякого. Если верить Эльдулу, этот человек был ставленником самого императора, которому надоел творящийся в Сибурске банковский беспредел. И это уже говорило о многом. Во-вторых, на нем не было ни одного артефакта, лишь стандартная судейская мантия. Но что-то подсказывало Алёше, что судья голыми руками порвет любого из тройки Зукара. Орки, к слову, были в суде почти в полном составе. Воин Зукар, шаман Драмы, варвар-разведчик Локар, щитовод Багур. Не хватало только Грыги и менеджера. Орки чем-то смущали Алёшу, но он никак не мог понять, чем именно. В-третьих, это был не НПС, а игрок. Ошибки быть не могло, сидящий за трибуной судья был игроком. Сколько нужно было провести в игре времени, чтобы стать доверенным лицом императора империи Евразар, Алёша не знал, но предполагал, что много, очень много. А еще вместо имени над игроком светилась серая «судья». «С тобой, боец, все понятно», — судья жёг Алёшу недовольным взглядом. «Эльф Эльдол, я к тебе обращаюсь». «Хорошенько подумай, прежде чем отвечать», — судья прервал открывшего было рот Эльдола и продолжил. «Надеюсь, ты помнишь, чем закончилось прошлое заседание?» Уши Эльдула тут же покраснели, но эльф все же кивнул. «Да, Ваша честь, я отдаю себе полный отчет о серьезности лежащего перед вами заявления». «Еще бы! Ведь последние 3 часа Алёша и Эльдул только и делали, что до хрипоты спорили о подаваемом иске, раз за разом закапываясь в эльфийский архив судебных дел». И для Эльдула это заседание было чем-то вроде пропуска в высшую лигу. Выиграет — сорвет куш. Проиграет? Что ж, Место старшего счетовода недолго будет вакантным». «Хорошо», — неожиданно покладисто согласился судья. «Приступим». Судья посмотрел на четверых орков. «Кто из вас представляет банк «Топор войны»?» Орки, не сговариваясь, вытолкнули вперед потерянного Багура. «Орк Багур, ты подтверждаешь, что являешься представителем банка «Топор войны» и ответчиком в деле «Банк Утренняя роса» против банка «Топор войны»?» «Нет», — орк замотал головой, — «я простой счетовод». Резонно кивнул судья. «Властью, данной мне императором, я назначаю орка Зукара как самого старшего сотрудника банка ответчиком». Орк поморщился, но спорить не стал. «Пойдем по пунктам», — продолжил судья. «Начнем с нападения. Позиция истца предельно ясно изложена в обращении. Ответчик, что вы можете сказать по существу вопроса?» «Досадное стечение обстоятельств», — Зукар пожал плечами. «На банк был совершен налет. Сами понимаете, в таких условиях не до расшаркиваний». «Положим», — поморщился судья, делая у себя в бумагах какую-то отметку. «Что скажете насчет морального ущерба?» «Расплывчатая формулировка, что-что одержать морду кирпичом Зукар умел». «Я тоже могу сказать, что своим видом истец Алеша Ростович оскорбляет мое чувство прекрасного». «Вот как», — хмыкнул судья. «Что скажете насчет оскорбления чести и достоинства?» «Лично я не усматриваю», — Зукар пожал плечами. «Этому эльфу даже извинения от лица банка принесли». Алеша молча скрипнул зубами. То, что в тот момент казалось ему справедливой ответочкой, на деле сыграло на руку оркам. «Любопытно», — покивал судья, — «осталось не так уж много пунктов. Очернение репутации? Любой банк имеет право закрыть доступ любому разумному без объяснения на то причин. Тем более Алеша Ростович эльф». «Так-так», — судья с интересом посмотрел на побледневшего Эльдуола. «Ну и что скажете насчет грабежа?» «А вот здесь вышла накладка, признаю». Демонстративно повинился орк. «Ребята увлеклись, с кем не бывает. Но мы выплатили эльфу 1000 золотых. Более того, я официально предлагаю истцу 10-кратную компенсацию потерянного в обмен на отзыв обращения. Внимание! Орк Зукар, представляющий интересы банка «Топор войны», предлагает вам компенсацию. Согласиться. Отношения с банком «Утренняя роса» минус 500. Отношения с банком «Топор войны» плюс 2000. Отказаться. Отношения с банком «Утренняя роса» плюс 500. Отношения с банком «Топор войны» минус 2000. Внимание! При выборе этого варианта вы станете личным врагом банка «Топор войны». Принять? Да, нет. «Ответчик имеет такую возможность», — согласился судья. «Слово за истцом». «Нет», — отрезал Алеша. «Чтобы снова попытались обмануть?» Да, согласие в плане штрафов выглядело более перспективным, но ставило под угрозу весь план по открытию филиала. «Стократная компенсация», — тут же отреагировал орк, опередив судью. «Эльфы честь на золото не меняют», — Алеша невозмутимо покачал головой. «Внимание! Репутация с банком «Топор войны» упала на 2000. Текущий уровень неприязни. Внимание! Репутация с банком «Утренняя роса» выросла на 500. Текущий уровень нейтральная. Внимание! Прогресс задания «Ученик своего учителя». Уровень известности 2. Внимание! Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия, до уважения 1500 пунктов. Суд услышал аргументы обеих сторон. Решение будет оглашено в течение 5 минут. У каждой из сторон есть право на финальное слово. «Банк «Топор войны» присваивает эльфу Алёше Ростовичу статус «личный враг», — обронил Зукар. «Такое оскорбление смывается только кровью». «Ответчик, я вас услышал», — холодно кивнул судья. «Истец?» «Ваша честь!» — голос Эльдуола аж звенел от напряжения. «Мы просим допросить ключевого участника спора, старшего охранника Грыгу». Если бы в зале заседания присутствовали зрители, они бы непременно ахнули. Эльф собственноручно превратил выигранное дело в кота в мешке. Ни Алешу, ни попавшего под его влияние Эльдуола, больше не устраивал гарантированный рост рейтинга на одну позицию. Эльфы пошли ва-банк, поставив все на слова «орка», показав, что они не согласны довольствоваться полумерами, показав, что ищут не выгоду, но правду. И судья, как никто другой, оценил этот порыв. Похвально, что тяга к справедливости преобладает над личными интересами. В глазах судьи мелькнуло уважение. Объявляю 5-минутный перерыв, в течение которого сторона ответчика обязана предоставить суду орка Грыгу. Но судья, не слушая возражений Зукара, хлопнул по столу рукой. Слова Грыги будут иметь решающее значение. Судья обвел обе стороны тяжелым взглядом. Суд твердо намерен докопаться до истины в этом деле. Ответчик, у вас 5 минут. Время пошло.